и на земле нет уже Габриэллы Фогель. Только она могла бы отрицать наше родство. Войди в меня, Эркюль, помнишь, как ты делал в детстве? Войди и посмотри моими глазами. Посмотри на себя. Ты прячешься за моими веками. Ты одновременно и в своей, и в моей душе. Я открываю глаза и смотрю на тебя. Ты же можешь смотреть моими глазами. Я знаю. И что ты видишь? Ты видишь крошечного мужчину, меньше метра, в зеленом бархатном сюртуке с фрачными фалдами. Мой сводный брат Эркюль. На нем серое шелковое жабо, французский шейный платок и треугольная маска. На ногах совершенно детского размера черные туфли с шелковыми шнурками. Он лыс. Черные бакенбарды сбегают с висков на шею. У него очень большая голова. Врачи предполагают, что это гидроцефалия. У него нет рук. Рукава сюртука пусты. Видны только окаменевшие отростки. Это его беспомощные кисти. Они годятся разве что отпугивать птиц. На спине горб. Или это может быть неправильно выросшая лопатка? Грудь у него как у цыпленка, но зато ногами он играет на рояле, приводя в изумление барона Генриха фон Бюлов. Он не может говорить из-за волчьей пасти. Из-за того, что язык у него раздвоен, как у змеи, он даже не знает, как звучат слова, потому что он не слышит их ушами, а ощущает душой. «Он глух», — говорят слепые, хотя иные догадываются, что он воспринимает что-то, совершенно недоступное слуху. «Ты должен рассказать мне, Эркюль, что это за странные люди тебя ищут. Последний раз они были здесь месяц назад. Я попросила Генриха поговорить с ними. Они показали ему бумагу, подписанную весьма влиятельными людьми, и интересовались неким Барфусом, глухонемым и недоразвитым карликом и уродом. Когда Генрих спросил, чего они хотят, они с угрозой упомянули имя своего могущественного покровителя. Когда они впервые назвали твое имя, я ощутила ликование в душе. Значит, ты жив, и ты где-то недалеко. Почему люди боятся тебя, любимый? Даже служанки тебя боятся. Когда мы вчера вернулись с прогулки, я слышала, как они шепчутся. Они боятся тебя, а мне смешно. Если бы они только знали, что я беременна. Генрих возблагодарит Бога за это чудо. Доктор Герцль сказал ему, что он стерилен, и он никогда не догадается, как все обстоит на самом деле. Мне так много надо рассказать тебе, Эркюль. Эти годы, колокола в Данциге, заведения, где я работала, моряки, девицы и ангел смерти, пролетевший надо мной, когда я попала в тюрьму. И Генрих, мой спаситель, он вызволил меня из тюрьмы и взял в жены. А теперь он стоит за дверью и слушает, и ничего не слышит, кроме нашего дыхания. Его снедает любопытство, и он не может его утолить. Кто этот уродец, найденный его женой на улице и подобранный ею из милосердия? Почему его разыскивают, этого ее сводного брата из публичного дома в Кёнигсберге? Я никогда не забывала тебя, Эркюль. Как я могла тебя забыть? Это то же самое, что забыть дышать. Только надежда найти тебя давала мне силы жить. В последнее время я видела тебя везде, даже там, где тебя никогда не было. И боялась я только одного — никогда больше тебя не увидеть. Но Господь услышал мои молитвы. Чудо свершилось. Ты должен все мне рассказать, все, что ты видел, о твоей долгой дороге сюда. Я хочу разделить с тобой память, даже самую горькую. Я должна догнать свое счастье. Ага.